Силы Силти в этом месте значительно ослабли, но не исчезли полностью. В конечном итоге она прожила довольно много времени с предком-императором. В конечном итоге, она даже могла на равных сражаться с королем войны. Так, черный туман начал распространяться из ее тела, чтобы защитить ее от любой опасности. Хоть сейчас ее туман был намного слабее обычного, но это все еще была далеко не та сила, которую можно было проигнорировать. Когда Джонс увидел это странное волшебное создание, которое так решительно появилось здесь, он также сначала впал в ступор, а затем мгновенно насторожился. Но затем произошло то, что опять заставило всех впасть в ступор. Тело Силти протянуло свою руку в направлении Безликого и испуганно отскочило назад. Хоть Ечу и предупредил ее о Безликом и что у него не было лица, фактически это был первый раз, когда Силти обнаружила, что значила фраза «Ечу и нет лица». Затем ей показалось, что ее действия недостаточно четко показывали ее ощущения, так что она использовала свой черный туман, чтобы создать в воздухе строку слов. «Думаю, что внешность этого человека слишком необычна. Все вокруг. И это заявляет непонятное создание с субтитрами вместо головы. Это что за бабуйня такая?» На лбу Джона проступили синие вены, и он незамедлительно пришел в движение. Он открыл свою Библию, приготовившись выпустить атакующее святое слово. Силти также начала действовать, и в ее руках сконденсировалась огромная коса из черного тумана. Попутно она также не забыла написать в воздухе новые комментарии. «Твоих прадедов еще в проекте не было, когда я уже сражалась с монстрами. Если тебе жить надоело, то я с радостью помогу тебе отправиться на тот свет». Подвал ледяной винодельни. Это было огромное помещение, в котором было установлено множество бочек с вином. Густой аромат вина распространялся на всю территорию подвала. Именно здесь производилось знаменитое ледяное вино. В данный момент в центре огромного подвала было расчищено большое пространство и установлена золотая статуя семи. Эта статуя излучала мощную силу веры, и перед ней стоял один верующий и молча молился. Чтобы использовать запечатывающий барьер семи, статуя семи нуждалась хотя бы в одном молящемся, который бы активировал ее. Все, кто присутствовали на банкете, лишились своих сил именно из-за этой статуи в подвале. Однако эта статуя не была очень мощной, таким образом, установленный барьер занимал очень небольшую площадь, даже сам подвал не попадал под действие этого барьера. Как только стало известно, что князь Дюран организовывает банкет в честь Ечуи, церковь немедленно приняла решение убить его. С этой целью они быстро установили статую семи с запечатывающим барьером в подвале винодельни. Монах, который молился перед статуей, неожиданно что-то почувствовал. Его тело слегка вздрогнуло, а затем он обернулся и посмотрел себе за спину. «Я знал, что ты придешь сюда». Истинно появился Ечу и одним ударом разрушил сразу несколько бочек с вином. Вино быстро разлилось по земле, а затем начало собираться вместе, образовав огромную ладонь, которая тут же схватила верующего. Это было вовсе не специальное заклинание, созданное Ечуи, а лишь временный макет, но сила этого макета была сопоставима с силой заклинаний высшего уровня. На текущем уровне развития, Ечуи мог непосредственно управлять волшебными элементами и больше не нуждался в изучении заклинаний. Теперь он мог самостоятельно создавать любые суперзаклинания, которые только пожелает. Ярко-красная рука из вина быстро схватила ничего не подозревающего верующего, так что он даже не успел открыть свою Библию, которую держал прямо в руках. Затем винная рука придавила его к стене подвала, из-за чего он начал кашлять кровью. Тем не менее, его взгляд все еще был холоден, когда он наблюдал за Ечуи. «Ты же не думал, что этот запечатывающий барьер семьи – это все, что мы приготовили, чтобы разобраться с тобой? На самом деле кардинал Ласкар никогда не собирался использовать этот барьер против тебя. Настоящим твоим убийцей являюсь именно я». Ечуи нахмурился, но затем быстро все понял. «О, хочешь использовать уничтожение веры?» «Верно». Тело верующего начало увеличиваться в размерах, и на нем стали появляться ужасные красные трещины. Мощная сила, которая была вызвана противоречием между его верой и убеждениями, пронзила его тело. Это вызывало невероятную боль. Тем не менее сам верующий, казалось, испытывал некоторое возбуждение и экстаз. С трудом он сказал: «Мое имя войдет в историю, я архиепископ. Никут, я тот, кто убил всемогущего мага своей верой. Бугагага. ПП. Равно ФР. Ницаут равно Никут». Кто в футболе разбирается, есть футболист Бастиан Никут, Бастиен Ницаут. Возможно, с транслитерацией немного не то, Но как-то так, это также оказался архиепископ, и более того, церковь без колебаний им пожертвовала им, лишь бы избавиться от Ячуи. Вот только, неожиданно Никут почувствовал, что его сила уничтожения веры начала резко исчезать, или правильнее будет сказать, что она была полностью подавлена, а на его груди появился светло-голубой символ. Этот символ полностью запечатывал силу в его теле, не позволяя ей выйти наружу. Затем монах упал на землю и с ужасом стал наблюдать за тем, как Ячуи не спеша стал приближаться к нему. Это невозможно. Мое уничтожение веры. Я уже давно полностью изучил принцип действия уничтожения веры. В бою нужно полагаться не только на грубую силу, но и на свой разум. И вы решили тягаться со мной? Хе-хе. Ячуи с улыбкой подошел к Никуду. Вы слишком недооценили силу всемогущего мага. Захотели убить меня с помощью уничтожения веры. Хаем, интересно, а что ты скажешь, если я, например, заброшу тебя в главный кафедральный собор церкви Семи Вьеса? Лицо Никуда тут же стало бледным. Ты что-то задумал? Я решил немного поиграть. Затем Ячуи взмахнул своей рукой и активировал заклинание телепортации, и в следующий миг Никут исчез во вспышке белого света. Глава 477. Неужели 3 секунды величия — это на самом деле нерушимый закон? Ячуи быстро подавил уничтожение веры Никуда и отправил его в главный кафедральный собор церкви Семи Вьеса. Он оставил на теле Никуда несколько печатей, которые были в состоянии блокировать его уничтожение веры, как минимум в течение нескольких часов, но если кардинал Ласкар приблизится к нему, эти печати мгновенно деактивируются. В данный момент Никут был подобен атомной бомбе с детектором движения, и хоть со стороны это выглядело, словно Ячуи небрежно решил эту проблему, но на самом деле это было крайне опасное дело. Если процесс уничтожения веры на самом деле будет полностью запущен, Ячуи также получил бы тяжелые увечья. Таким образом, когда он понял, что Никут собирается использовать уничтожение веры, он мгновенно развернул свою абсолютную сферу, а затем внутри сферы запечатал силу Никуда. Отправив Никуда прочь, Ячуи покачал своей головой, дабы избавиться от своего напряжения. Затем он обернулся и посмотрел на статую Семи. Он слегка взмахнул своей рукой, и мощная сила обрушилась на статую, превратив ее в порошок. С разрушением статуи, сковывающий барьер также был разрушен. Лишь после этого Ячуи вышел из абсолютной сферы. Тем временем, в зале над подвалом, Силти, сила которой была сильно подавлена, вступила в бой с архиепископом Джонсом. Несмотря на то, что Силти могла менять свое тело, как ей захочется, ее атаки все в большей степени были физическими атаками. Тем не менее, никто не мог отрицать ее силу и атакующую мощь. Даже самый простой и легкий ее удар содержал в себе просто ужасающую разрушительную мощь. В то же время святые слова архиепископа Джонса выглядели красочно и внушительно, с множеством визуальных эффектов, вызывая просто невероятные ощущения у людей вокруг, но против Силти они были совершенно бесполезны. Церковь Семи была основа семью дьяволами предка императора, так семь богов, которым поклонялась церковь Семи, на самом деле были семью демонами, а Силти можно назвать приемной старшей сестрой самого предка императора. И хоть сам предок император всегда рассматривал ее тело лишь как машину для убийства, но в некотором смысле он также сильно уважал Силти. Испытание предка императора полностью закончилось с уходом Силти, и в некотором роде это можно назвать проявлением светлых чувств предка императора к Силти. Сила веры – это своего рода сила духа, так она совершенно бесполезна против предка императора и Силти, которая жила рядом с ним, фактически являясь семьей Фрамира, также в некоторой степени обладала некоторой невосприимчивостью к этой силе. В результате, Силти мощными атаками своей косы полностью подавляла архиепископа, а принцы и дворяне с бледными лицами замерли на месте и наблюдали за этим боем. Дебби с нетерпением ждала, когда ее сила восстановится. Она знала, что этот барьер скоро будет разрушен, и тогда она сразу же бросится к этому архиепископу и покажет ему, где раки зимуют. В этот миг, неожиданно в помещении заиграла простая и приятная мелодия. Она доносилась из тела Джарвиса. Каждый, кто жил в родном мире Ячуи, сразу же узнал бы эту мелодию, так как это была мелодия загрузки Windows. Ячуи установил ее в Джарвисе, когда был в мире жадности. Не нужно спрашивать зачем, в любом случае, логичного объяснения вам никто не даст. Джарвис снова ожил. Поток маны в его теле опять ожил и восстановил свое движение. А это также означало, что барьер благословения Семи также был снят. Дебби мгновенно обратилась в золотого дракона, и вмиг, Когда мелодия Джарвиса сыграла только первую ноту, она уже схватила свой меч Гатлинга и бросилась к архиепископу Джонсу. Если бы в этот момент ей дали слово, то она сказала бы что-то вроде «Оставьте его мне». Битва Силти и архиепископа продлилась в общей сложности всего около минуты. Он был весьма уверен в себе, считая, что с легкостью сможет убить всех присутствующих здесь, чьи силы были скованы благословением семи. Но кто бы мог подумать, что здесь окажется монстр в виде Силти, который окажется невосприимчивым к благословению семи. Но что шокировало его еще больше, так это то, что их барьер был разрушен всего за 1 минуту времени. Тем не менее, на его лице не отразилось и намека на разочарование. Посмотрев на несущуюся к нему Дебби и продолжающую атаковать его безголовую Силти, на его лице появилась мрачная улыбка. Он быстро закрыл свою Библию и развел свои руки в стороны, позволяя Дебби и Силе одновременно атаковать его. Он хочет использовать уничтожение веры? Нет, хоть уничтожение веры было крайне мощной техникой, далеко не каждый верующий мог использовать его. Для использования этой силы, верующий должен был оказаться в противоречивом состоянии, когда он все еще остается верен семи богам, но сам он одержим другой сильной идеей. Другими словами, архиепископ Джонс просто не мог использовать эту силу. Однако, являясь верным последователем церкви семи, он не боялся изменить свое физическое состояние на духовное. Под двойной атакой Силти и Дебби, Джонс даже не попытался защититься и был мгновенно убит. Но в момент его смерти, что-то произошло еще. Это била винодельня, что значит, что внутри ее подвала было множество бочек с вином и другими крепкими алкогольными напитками. Бочек с вином действительно было много, но далеко не все бочки были с вином. В некоторых бочках были спрятаны насекомые святого слова. Эти насекомые использовались для блокирования волшебных сил магов, и когда они находятся в состоянии покоя, их практически невозможно обнаружить. В городе Штайн, Даджинси была поражена таким насекомым. Однако у этих существ был еще один особый эффект, который в обычной ситуации не имел абсолютно никакой пользы. И этим эффектом было то, что, когда эти существа умирали, они сгорали в огне. Так, кардинал Ласкар также решил воспользоваться этим свойством насекомых и использовал их в качестве третьего убийцы в ледяной винодельне. Он спрятал здесь несколько бочек с насекомыми святого слова. Несмотря на то, что это место было винодельней, в обычные дни это место довольно часто использовалось богатыми и влиятельными людьми для деловых встреч. А также, если в подвале появится несколько дополнительных бочек с вином, никто этого даже не заметит. Но в вине этих бочек были спрятаны насекомые святого слова, которые были выращены архиепископом Джонсом. Если Джонс умрет, то это насекомые также погибнут и загорятся. Это приведет к воспламенению вина в бочках, они взорвутся и распространят пламя на весь подвал, что породит цепную реакцию, и вся винодельня разом взлетит к чертям на воздух. Этот взрыв не носит в себе магический характер, так что даже если Ечуи не предпримет никаких мер предосторожности, эта сила не сможет ему сильно навредить. Но даже если этот взрыв не смог бы навредить Ечуи и Дебби, чья защита была больше, чем у любого мастера-мечника или мага в сфере специализации, он все еще был в состоянии уничтожить принцев и дворян, которые решили остаться на стороне Ечуи. Три плана убийства. С помощью барьера благословения семи, с помощью уничтожения веры и с помощью самосожжения насекомых святого слова. Три звена одной цепи. Если верующие погибнут, то это запустит цепную реакцию полного уничтожения всех в зоне поражения. И даже если Ечуи мог мгновенно подавить пламя внутри подвала, он не мог также потушить огонь и в зале этажом выше. С момента, как Ечуи разрушил барьер семи, а Дебби снесла голову Джонсу и насекомые святого слова сгорели, породив цепную реакцию, прошло времени менее 1 секунды. А затем раздался громкий взрыв, и ледяная винодельня была полностью взорвана. Взрыв в один миг полностью охватил все здания, и яркое пламя осветило всю ночную округу Иса. Высокое здание в Иса, которое находилось на большом удалении от ледяной винодельни, это была резиденция князя Аберона. Это здание по своим размерам уступало только императорскому дворцу и кафедральному собору церкви семи. На самой высокой башне этого здания собрались несколько человек и под дуновением холодного воздуха наблюдали за сиянием пылающего пламени в северной части города. Это были кардинал Ласкар, князь Аберон, канцлер и еще один человек, чью внешность скрывал широкий плащ. Немного дальше стояло 4 телохранителя князя, которые ранее были превращены Ечуи в камень, но потом освобождены. Он мертв? — спросил канцлер старым голосом. Его мутные глаза посмотрели на краснеющее пятно вдали, а затем перевел свой взгляд на кардинала Оскара. Нет, уничтожение веры не сработало. Барьер, который я установил, также не сработал. Кардинал Оскар разочарованно покачал своей головой. Похоже, что Никут был убитым еще до того, как он успел использовать уничтожение веры. И Николас, какая потеря, он был весьма уважаемым архиепископом. И хоть кардинал Оскар выразил свое сочувствие и уважение, но на его лице не было ни одной из этих эмоций. Там были лишь сожаление и страх. Он не знал, что Ячу и не только не уже видел уничтожение веры в действии, но также полностью изучил эту технологию и создал свою собственную бомбу на ее основе. Таким образом, когда уничтожение веры не сработало, кардинал Оскар тут же решил, что Ячуи убил Никуда до того, как тот успел использовать уничтожение веры. Но затем на его лице появилась довольная улыбка. Однако, мой третий план все же сработал. Конечно, этот взрыв не в состоянии убить Хаммера, но он все еще может уничтожить тех еретиков, которые отвергли волю семьи. Так, силы антицерковной коалиции были сильно ослаблены, что дает нам возможность перейти к следующему этапу нашего плана. Но Хаммер никогда не действовал согласно здравой логике, сказал князь Аберон дрожащим голосом. Он тут же вспомнил вчерашнюю свою встречу с Ячуи во дворце императора и продолжил. Он не остановится. Ледяная винодельня – это просто винный завод. Взрывы и пожары там вполне обычное явление. Я все тщательно продумал. Даже если император в чем-то заподозрит нас, а Хаммер знает правду, навряд ли он посмеет непосредственно напасть на нас, чтобы убить. Беззаботно ответил канцлер. Это не такая игра. Поскольку он вмешался в нашу игру престолов, то также должен играть по общепринятым правилам. Если он непосредственно убьет нас, то император будет просто вынужден объявить его изменником. Он должен четко понимать это. Когда Ячуи вчера прямо на глазах у канцлера казнил Петира, тот очень хорошо осознал силу Ячуи, однако он явно был настроен куда более решительно, чем князь Аберон, и не боялся его. Но если он будет продолжать жить, мы никогда не сможем завершить наш великий план, сказал князь Аберон, посмотрев фигуру в плаще, которая стояла справа от него. По его поведению можно было понять, что он очень уважительно относился к этой таинственной личности, и великий план, который он упомянул, видимо, был тесно связан с этим человеком в плаще. От Хаммера нужно избавиться, решительно сказал кардинал Ласкар. Поскольку уничтожение веры не сработало, видимо, мне стоит связаться с высшим руководством церкви и запросить помощь мудреца. Мудрецы – это был самый большой козырь церкви семи. Иерархия силы в верующих была очень простой. Выделялось две сферы – монахи и епископы, а епископы делились еще на четыре уровня. Епископ-стажер, епископ, архиепископ и кардинал. Однако очень немногие знали, что у церковников был еще один уровень развития, который был выше всей этой градации, и это были мудрецы. Фактически, мудрецами становились красные кардиналы, которые уходили в отставку. Они получали право войти в скрытую церковь семи и непосредственно постичь учение четырех, которые по слухам были непосредственными учениками семи. Эти четверо учеников семи также были известны, как четыре апостола апокалипсиса. Так, можно было смело утверждать, что каждый мудрец был крайне могущественным человеком с крайне большой силой. Когда кардинал Ласкар сказал это, канцлер и князь Аберон тут же обрадовались, но человек в плаще вдруг сказал: «Нет, я не согласен». Голос явно принадлежал молодому человеку. Все устремили свои взгляды на этого человека. «Но почему?» – почтительно спросил князь Аберон. «Империя Матан будет сотрудничать с церковью семи, тем не менее, у меня есть кое-какие свои соображения. Когда новая империя Матан будет основана, я позволю церкви получить определенные права, но я не хочу, чтобы церковь узурпировала абсолютно всю власть в империи. Но я также знаю, как мыслят мудрецы. Если мы позволим церкви использовать мудрецов, то даже если наш план увенчается успехом, империя Матан превратится в абсолютного вассала церкви семи. Мудрец, хоть их титул и звучит красиво, но по факту, каждый из них является самим воплощением алчности и гордыни. Я не могу допустить их вмешательства», – тихо сказал таинственный молодой человек. Кардинал Ласкар озадаченно посмотрел на этого человека в плаще. «Ваше высочество, принц, пожалуйста, не забывайте, что уже никто из нас не является противником для Хаммера. Никто, кроме мудреца, не сможет совладать с ним. Нет, Хаммер действительно силен», – но он все еще остается обычным человеком, а любой человек имеет слабое место, и Хаммер не исключение», — решительно сказал молодой человек в мантии. «Тогда, какая же у него слабость?» — иронично улыбнулся Оскар. Тогда таинственный человек повернулся и посмотрел на кардинала. «Кардинал Оскар, пожалуйста, дайте мне немного времени, и я обещаю, что найду управу на Хаммера. В этой битве престолов я стану его противником. Я гарантирую, что менее, чем за 3 месяца, мы избавимся от него». Его слова повергли всех в шок. В данный момент Ечуи уже стал всемогущим магом. За всю эпоху магии человечества, только 3-2 по факту, человека достигли этого уровня силы. Он вышел на уровень, который обычными способами невозможно одолеть. И тут кто-то заявляет, что сможет одолеть его, словно это самая тривиальная задачка. Этот молодой человек, которого Оскар назвал принцем, имеет ли он какую-то особую силу? Все на башне с удивлением посмотрели на него, а затем, ахай, молодой человек неожиданно издал болезненный крик и резко согнулся, словно его тело кто-то ударил в живот. Ай-яй-яй, кто-то незаметно ударил меня, затем подул порыв ветра и медленно сформировал фигуру Ечуи, стоящего на балконе, и на его лице можно было увидеть отчетливое выражение возбуждения. После того, как он покинул ледяную винодельню, ему на глаза попалась эта башня, и он быстро переместился сюда. И в момент, когда он только появился здесь, он также услышал гордое заявление молодого человека в плаще, так что он даже не сдержался и ударил его. В результате, неужели 3 секунды величия – это нерушимый закон этого мира? Увидев появление Ечуи, Оскар, канцлер и князь Аберон мгновенно впали в ступор, а 4 телохранителя Аберона немедленно бросились на защиту своего господина. Но в следующий миг раздалось 4 хлопка, и 4 телохранителей, не успев сделать и шага с разбитой грудью, упали на землю. Тогда компания кардинала Оскара посмотрела в ночное небо и заметила там парящих Дигби и Джарвиса. Джарвис держал в руках магнитную снайперскую винтовку, и из ее ствола все еще выходил небольшой дым. Стало сразу понятно, что этот Джарвис подстрелил 4 телохранителей. «Хаммер, ты что творишь?» – в ужасе спросил князь Аберон. Он в полной мере оценил силу магнитной снайперской винтовки и быстро начал собирать вокруг себя защитный ветряной щит. «Не забывай, что я являюсь министром иностранных дел империи. Здесь также присутствуют канцлер и кардинал Ласкар. Ты хочешь убить нас? О, не нервничай ты так. Я в курсе правил игры и не стану нарушать их. Если я просто убью вас, это будет совсем неинтересно», – небрежно сказал Ечуи, а затем посмотрел на таинственную личность в плаще, и на его лице отразилось легкое недоумение. Как этот хилый парень мог быть настолько дерзким, что посмел сказать, мол, сможет стать его противником? Но после некоторого изучения, Ечуи обнаружил вещь, которая заставила его немного изменить свое мнение. На плащ этого загадочного человека была наложена некая очень мощная магия, которая не позволяла ему заглянуть под него, полностью блокируя волшебное зрение Ечуи. Естественно, что если бы Ечуи использовал свою абсолютную сферу, этот плащ был бы уничтожен в один миг, но даже без абсолютной сферы, волшебное восприятие Ечуи было далеко не тем, что можно было заблокировать обычным волшебным устройством. Этот плащ определенно был чем-то необычным. С учетом столь высококлассного оборудования, несмотря на то, сам человек выглядел хилым, он вполне мог обладать несколькими козырями в рукаве. Как интригующе, подумал про себя Ечуи. «Хаммер, ты что себе позволяешь?» Старый канцлер закрыл собой молодого человека, холодно спросил Ечуи. «Не парься, я пришел просто, чтобы сказать вам несколько слов, вот и все», — улыбнулся Ечуи, а затем поднял один свой палец. «Во-первых, в этом взрыве никто не пострадал, так что я надеюсь, что вы не сильно расстроитесь по этому поводу». Оскар, канцлер, князь Аберон замерли на месте, а молодой человек, который еще не отдышался от удара, широко распахнул свои глаза от шока. Северная часть города Иса. Ледяная винодельня полностью обратилась в прах из-за взрыва и распространившегося огня. Пламя все еще продолжало гореть, но неожиданно из него поднялся черный шар и медленно перелетел на улицу. Затем шар рассеялся и превратился в тело Силти. Внутри шара были принцы, дворяне, Губо и Безликий. Когда произошел взрыв, Силти быстро спрятала всех внутри своего черного шара. А после того, как Силти обратно превратилась в свое тело, она непроизвольно отошла на несколько шагов в сторону от Безликого. Это ее действие не скрылось от остальных, полностью лишив их слов. Ты же безголовое создание и все еще можешь кого-то бояться. Особняк министра иностранных дел, высокая башня. Ячуи поднял свой второй палец и с улыбкой сказал Оскару. Я весьма неплохо развлекся сегодня, поиграв с вами, поэтому я приготовил для вас подарок. Это огромный фейерверк, скоро вы сможете насладиться им. Ах да, и не стоит благодарностей, я просто обязан был сделать это. Глава 478. А теперь давайте поиграем еще немного. Изначально Ячуи хотел сразу же прибить людей перед ним. Несмотря на то, что одним из них был Красный Кардинал, а второй ветряной маг в сфере специализации, он все еще с легкостью мог расправиться с ними. Однако он не стал этого делать. Как верно подметил канцлер, игра в «Войны престолов» имеет свои собственные правила. И если Ячуи все же решил вмешаться в эту игру, то он должен соблюдать ее правила. Даже если вы знаете, что перед вами стоит враг и главный конкурент, вы все еще должны прилагать все усилия, чтобы скрыть свои негативные чувства в его отношении, а затем с чистой совестью убить его. Вчера Ячуи пытался убить кардинала Оскара потому, что тот пытался помешать ему казнить Петира. При этом Ячуи воспользовался оговоркой императора в качестве аргументации его действий. Но сейчас, когда Ячуи обнаружил эту кампанию на вершине особняка министра иностранных дел, у него не было достаточно веских причин для того, чтобы порешить всю эту компашку разом. Ячуи уже смог выйти за пределы обычного светского мира, но до тех пор, пока он не достиг уровня могущества предка императора, он все еще обязан подчиняться правилам и законам светского мира, так как он все еще должен был учитывать безопасность и положение Дебби, Ифия, Даджинси, Вивианы и остальных своих близких. Ранее Ячуи неоднократно говорил, что сила решает все, однако на континенте Айгендас это утверждение не совсем корректно. Здесь, помимо силы, другим могущественным фактором являются знания. К счастью, Ячуи активно использовал знания, накопленные современным миром его прошлой жизни. Таким образом, он обладал не только силой, но достаточной мудростью. В конечном итоге, если он станет решать все свои проблемы, полагаясь только на грубую силу, то какой в этом всем будет смысл? А самое главное, это станет совсем неинтересно и скучно. Так, стоя на крыше высокой башни, Ячуи сказал две вещи, которые хотел сказать, а затем посмотрел на таинственного молодого человека. Этот человек оказался весьма опасным, раз посмел заявлять, что сможет стать противником Ячуи. И хоть Ячуи не сильно парился по этому поводу, в целях предосторожности, не стоит ли ему сразу же избавиться от него? Затем, когда Ячуи начал размышлять над этим вопросом, он вдруг почувствовал, что что-то происходит. Со взмахом руки, он направил мощный пространственный элемент, чтобы окружить молодого человека, но было уже слишком поздно. Плащ, надетый на таинственного человека, вдруг упал на землю и мгновенно сгнил, словно ему было бесчисленное количество лет, а сам молодой человек бесследно исчез. Так этот плащ не только может скрывать личность от постороннего взгляда, но также может быть использован в качестве телепорта. Правда, телепорт это одноразовый. Эта магия перемещения очень мощная, так что я не могу остановить или отследить ее пункт назначения. Похоже, что это творение пространственного мага в божественной сфере. Подумал Ячуи с некоторым сожалением в душе. Похоже, что этот загадочный человек действительно был очень необычен и в будущем на самом деле может стать проблемой. Тогда он посмотрел на троих оставшихся людей и спросил, кто этот человек, противник, с которым тебе предстоит столкнуться. Холодно ответил канцлер. Похоже, что он был весьма уверен в этом таинственном молодом человеке. Ячуи равнодушно пожал своими плечами и сказал, ну и ладно, тогда я просто подожду и посмотрю, что он из себя представляет. Сказав это, он просто бесследно исчез прямо с башни. Дебби с Джарвисом, которые оказывали ему дистанционное прикрытие, получив сигнал от Ячуи, так ушли прочь. В этот момент трое людей на башне вздохнули с облегчением. Князь Аберон обернулся и посмотрел на четыре своих телохранителей, которые неподвижно лежали в своих лужах крови, и на его лице отразилось некоторое сожаление, так как он потратил довольно много средств на обучение и подготовку этих людей. Но теперь они были убиты Ячуи, и единственную роль, которую они смогли сыграть, это выступить в качестве манекенов для демонстрации интеллекта и силы Ячуи. Канцлер издал тяжелый вздох и сел на стул рядом, а на его старом, сморщенном лице появилось обеспокоенное выражение. Он явно не до конца был уверен в таинственном молодом человеке. Он вдруг о чем-то задумался и обеспокоенно спросил. Хаммер же не обнаружил его высочество. Ранее кардинал Ласкар обратился к таинственному молодому человеку, как к принцу. Если подумать, то в империи Матан было немного людей, которых могли называть принцами. Более того, у императора была только одна дочь, и это была принцесса Шиан. Однако, 50 лет назад в империи разразилась сильная гражданская война. Таким образом, довольно легко было догадаться, кем именно был этот таинственный принц. Нет, он не слышал нашего предыдущего разговора. Кардинал Ласкар покачал своей головой и подумал, что сегодня он очень сильно устал. Он пожертвовал двумя архиепископами, чтобы избавиться от Ечуи, но в результате, не то, что Ечуи, даже никого из его союзников он так и не смог убить. И это все была его вина. Он обернулся и посмотрел на канцлера и князя Аберона. На некоторое время церковь замрет и не станет вмешиваться. У вас есть 3 месяца времени. Если через 3 месяца проблема с Хаммером не будет решена, я запрошу поддержку мудреца. После этого, его фигура также исчезла с крыши. Канцлер хотел было что-то еще сказать, но было уже слишком поздно. Он все еще несколько переживал о словах Ечуи про фейерверк. Вскоре канцлер увидел действительно невероятный фейерверк. Но не только он увидел его, но и все жители Иса. Кардинал Ласкар вернулся в собор. Он был несколько обеспокоенным, так как Ечуи заставил испытать его разочарование и страх, которых он уже очень давно не испытывал. Так, несмотря на то, что он сильно устал, он все еще решил пойти в молельню и помолиться, чтобы успокоиться. Ночью собор выглядел несколько жутко. В это время суток здесь не было ни одного верующего. Потирая свой лоб, Оскар вошел в молельню церкви, и тогда он обнаружил, что кто-то еще стоял перед статуей семи. Наверное, слово «стоял» не совсем корректно описывало текущую ситуацию, правильнее было бы сказать «парил в воздухе». Эта сцена весьма озадачила Оскара, но затем в его сердце появился страх, так как он понял, кто был этим человеком. Это был архиепископ Никут. Его тело было покрыто множеством ужасных трещин, и из этих трещин выходили колебания ужасной силы. И в момент, когда Оскар обнаружил тело Никуда, печати на его теле были деактивированы. В этот миг Оскар многое понял. Ечуи знал о существовании уничтожения веры. Более того, он обладал силой запечатать эту силу. И прямо сейчас уничтожение веры Никуда было снова активировано. Кардинал захотел немедленно покинуть церковь, но было уже слишком поздно. Шандарах. После того, как Ечуи с Дигби и Джарвисом покинули крышу особняка князя Аберона, он вернулся назад к ледяной винодельне, которая уже успела полностью сгореть. Принцы и дворяне уже разошлись по домам, так что здесь остался лишь Губо, который продолжал ждать возвращения Ечуи. Лишь после того, как Ечуи объяснил ему некоторые вещи, он также ушел домой. В этот момент на всю столицу раздался громкий взрыв, и второе по величине здание в столице, церковный собор, непосредственно разлетелся на куски. Во время взрыва также была уничтожена огромная статуя семи, а в небо поднялся огромный огненный столб в виде гриба, осветив ночной город. Это и был большой фейерверк, который обещал Ечуи. В этот миг все население столицы встало на уши. Хаммер, а ты не переборщил на этот раз, взорвав церковь семи? Несколько испуганно спросила Дигби, глядя в сторону собора с некоторым испугом на лице. Да все пучком, сейчас в соборе должны быть только ходячая бомба и кардинал Ласкар. После долгого раздумья сказал Ечуи. Это уничтожение веры, сила, которую могут использовать только верующие, чего я должен переживать о них. Даже если папа семи лично прибудет сюда, что он может мне предъявить? Я вообще никак к этому не причастен. Если они решил разом покончить с собой, то я-то тут при чем? Мне вот только интересно, погиб ли Оскар или нет. Из-за этого инцидента вся королевская гвардия императора была поднята на ноги и всю ночь глаз не сомкнула, устраняя панику людей в городе. А Ечуи, отпустив Губо, собрался вернуться в свой мир. В этот мир Силти помахала своей рукой, и из руин винодельни раздался громким рев двигателя вперемешку с лошадиным ржанием. Затем из пепла вырвался волшебный мотоцикл и быстро подъехал к Силти, подобно ручной собачке, сделав несколько кругов вокруг нее. Силти ласково посмотрела на руль мотоцикла и нежно погладила его, словно это был ее любимый питомец. Ечуи, Дигби, Джарвис и даже Безликий все еще были сильно возбуждены. «Хозяин, если в Иса мои услуги больше не нужны, то я должен покинуть вас», — сказал Безликий Ечуи. «Я собираюсь вернуться в Восточный Сир до конца этой ночи». Но затем он вдруг посмотрел на Силти, которая игралась с мотоциклом, и спросил: «Эм, а могу я попросить эту мисс помочь мне? Ее способности весьма бы пригодились мне». Появились субтитры над телом Силти, а затем она испуганно обернулась. «Ты что задумал, Безликий? А что за миссию ты выполняешь?» Ечуи также с некоторым любопытством посмотрел на него. «Это миссия на звание короля убийц», — взволнованно объяснил Безликий. «В данный момент я являюсь пятизвездочным убийцей, и сейчас в таверне Пыльного Ветра все убийцы ранга 5 звезд получили таинственное приглашение на участие в турнире короля убийц. Победитель турнира получит титул короля убийц и внушительную награду в конце турнира». «Что за награду?» — с любопытством спросил Ечуи. Безликий замер на мгновение, а затем сказал всего одно слово: «Уоллис». «Уоллис, глава отдела разведки, который евнух», — непроизвольно воскликнул Ечуи. Когда Уоллис исчез, множество людей постоянно гадали, куда он делся. Неужели его поймала таверна Пыльного Ветра, да еще и сделала наградой в турнире убийц? Безликий согласно кивнул. «Да, он, Уоллис, обладает самой развитой шпионской сетью на континенте, а в пределах империи Матан его информационная сеть еще более развита. Заполучив Уоллиса, можно так заполучить всю его информационную сеть. Так множество убийц захотели принять участие в этом турнире, и большая часть из них профессиональные убийцы империи Матан. А сам турнир находится в самом разгаре. И в чем заключается суть турнира?» Несколько озадаченно спросил Ечуи. «Подробности еще неизвестны, так как нужно сначала получить официальное приглашение на участие. Для этого мне нужно выполнить квалификационную миссию», — сказал Безликий. «Именно этим я сейчас и занят в Восточном Сере. Моя цель — это богач из Восточного Сера. Он очень осторожен, так что я потратил целый месяц, но так и не смог приблизиться к нему, поэтому мне и нужна помощь мисс Силти. Что мне нужно делать?» Тут же всплыли субтитры на телом Силти. Было видно, что ее заинтересовало дело Безликого. Этот богач также является коллекционером, который собирает человеческие тела, быстро сказал Безликий. Он сильно любит человеческие головы, сердца и кости. Таким образом, если мисс Силти согласится помочь мне, у меня, наконец, появится возможность приблизиться к нему. Сказав это, он с нетерпением посмотрел на Силти. Другими словами, цель Безликого была одержима коллекционированием различных необычных частей тела человека, и в этом плане Силти была идеальным экспонатом для него. Ечуи так весьма интересовала информационная сеть Уоллиса, но должна ли Силти принимать участие в этом? «Сейчас мне все равно заняться нечем, и я умираю от скуки, так почему не попробовать себя в роли убийцы? Ладно, я решила пойти с тобой и принять участие в турнире короля убийц. Похоже, что этот Уоллис важная шишка. Я обещаю тебе помочь выиграть». Сразу же появился текст над телом Силти. «Ну раз так, то я не имею ничего против». Также согласился Ечуи, но затем он подумал, что этого было недостаточно, и сказал Джарвису: «Джарвис, иди вместе с ними и помоги. В случае чего, голова Силти может быть спрятана внутри тебя». «Хорошо, господин», — радостно сказал Джарвис. Таким образом, родилось трио убийц, которые в будущем стали настоящей легендой континента Эльгиндас. Живые доспехи, всадник без головы и безликий урод. Более ужасной комбинации просто невозможно придумать. Глава 479. Она считает ниже своего достоинства сражаться с этими ряжеными мужиками. На следующий день, с утра пораньше, император гневно вопил на Ечуи в течение добрых 5 минут в своем кабинете, прежде чем успокоился. Ночные события зашли слишком далеко. Князь Аберон действительно зашел далеко, но Ечуи зашел еще дальше. Собор Аскара был полностью разрушен, и это очень серьезная проблема. Охрана, слуги и различные чиновники, которые находились за пределами кабинета, еще никогда не видели, чтобы император был настолько зол. Но Ечуи знал, что несмотря на то, что сейчас император яростно распинался перед ним, на самом деле он не только не был зол, но даже можно было заметить счастливое выражение на его лице. Хоть разрушение главного собора церкви Семи было большой проблемой, но по словам Ечуи, разрушение было вызвано взрывом уничтожения веры, и хоть немногие люди были знакомы с этой силой, но верующие-то должны быть очень хорошо осведомлены насчет этой своей силы, так что они просто не смогут ничего им предъявить. Уничтожение веры – это сила, которую невозможно было контролировать. Эта сила возникала только когда в верном последователе церкви возникало противоречие между его верой и собственными убеждениями. Таким образом, подрыв собора Ечуи хоть и выглядел большой проблемой, на самом деле не представлял из себя ничего серьезного. Так, ярость императора в данный момент скорее было просто шоу для остальных. Фактически, он кричал на Ечуи, сидя за своим столом и с помощью вилки и ножа нарезая жареное мясо динозавра, которое принес с собой Ечуи в купе с рядом специальных растений в качестве салата. Сам Ечуи сидел на другой стороне стола и шепотом через мегафон разговаривал с Вивиан о том, что он хотел бы сегодня съесть на обед. Когда спектакль рассерженного императора и раскаивающегося Ечуи был завершен, император сделал паузу, взяв чашку чая и сделав большой глоток. Затем он посмотрел на Ечуи и сказал: «Когда в следующий раз удумаешь сделать нечто подобное, пожалуйста, сначала сообщи мне, хорошо, чтобы я смог придумать хорошую отмазку для прикрытия твоей задницы». Красные соколы на протяжении всей прошлой ночи то и дело прибывают из других страх и представителей церкви. Это меня уже изрядно вымотало. Ну, это они были инициаторами этого происшествия. Я как раз видел, как ведутся работы по разбору завалов собора. Ечуи ничего не ответил на просьбу императора. Неужели кардинал Оскар погиб во время взрыва прошлой ночью? Неизвестно. Император потер свой лоб с видом головной боли. Прошло всего два дня с момента, как ты вернулся из экспедиции, но уже успел полностью перевернуть вверх дном всю столицу. Боюсь, даже этот старый паразит, Бакхардс, сможет только подавленно вздыхать, глядя на твои дела. С прошлой ночи от кардинала Оскара не было никаких новостей. Изучая текущую ситуацию, высока вероятность того, что он действительно погиб. Я лишь надеюсь, чтобы церковь не направила сюда кого-то еще более мощного. Рано или поздно, наша империя все равно вступит в битву с церковью, так что сделать ход первыми не так уж и плохо. С улыбкой сказал Ечуи: «Тебе легко говорить. Наши отношения с церковью очень натянуты и больше похожи на отношения между огнем и водой, но на моей стороне есть великий маршал и Бакхардс, который изо всех сил пытается оттянуть начало войны. По моим расчетам, мы еще сможем выиграть 7-8 лет, когда принцесса Шиан сможет получить возможность наследовать трон. Но теперь, скорее всего, это время значительно сократилось», — устало сказал император. Затем он вдруг улыбнулся и посмотрел на Ечуи. «К счастью, теперь у нас есть ты, и ты решительно настроен против церкви семи». Император действительно доверял Ечуи, и его доверие строилось не на дружбе Ечуи с принцессой Шиан или договорного брака между ребенком Ечуи и принцессой. Настоящая причина его доверия крылась в том, что он знал, что Ечуи никогда не сможет примириться с церковью семи. Кто на всем континенте осмелился бы открыто выступить против церкви семи? Но теперь у его империи Матан был Ечуи. Так, император издал вздох, а затем положил в рот кусок мяса динозавра и, пожевав его несколько раз, проглотил. Затем он снова о чем-то вдруг задумался и, сделав еще один глоток чая, сказал: «Кстати, твоей Дебби необходимо добиться неких реальных результатов на посту министра финансов. Я могу выделить ей лишь один месяц испытательного срока на этой должности. Если за это время финансовое состояние империи не улучшится, то я буду просто вынужден снять ее с этой должности. Ваше высочество, можете не переживать, все будет в наилучшем виде», — уверенно улыбнулся Ечуи. «Вчера вечером я серьезно обдумал все существующие проблемы и уже нашел идеальное решение для всех четыре бюджетообразующих отрасли империи». Император удивленно приподнял свою бровь. «Серьезно? Арена, аукционные дома и сельское хозяйство? Это действительно можно решить, но что насчет сферы услуг?» «О, не переживайте, я тщательно обдумал вопрос трудоустройства всех этих девушек», — уверенно сказал Ечуи, и это была правда. Сегодня утром, когда он только проснулся, то первым делом отправился на свой подземный завод, чтобы попросить гномов помочь ему создать одно волшебное устройство, которое поможет ему решить множество из проблем, с которыми столкнулась империя Матан. Естественно, что у Ечуи были и другие проблемы, которые требовали решения, и, подумав об этом, он встал со своего места. «Но сначала мне нужно посетить арену и лично все там изучить. Не могли бы вы выделить мне человека, который хорошо знаком со всеми четырьмя областями и при этом заслуживает доверия? После арены мне также нужно будет посетить публичные дома, чтобы изучить текущую ситуацию там и отобрать несколько человек. Раз такое дело», — император на мгновение задумался, а затем его глаза засияли. «Тогда я рекомендую тебе одного из своих доверенных людей, чтобы он составил тебе компанию». А затем император быстро прокричал за дверь: «Джоффри, Спустя мгновение в коридоре раздались спешные шаги и двери кабинета открылись. Внутрь вошел молодой человек, одетый в наряд дворецкого. В его руках было множество книг и свитков, так что когда он вошел в кабинет и попытался закрыть дверь, свитки и книги выпали из его рук. Тогда он быстро наклонился, чтобы собрать их, и с некоторой паникой на лице подошел к столу императора. «Ваше высочество, чем я могу быть полезен вам? Его зовут Джоффри, он следует за мной с 14 лет и очень хорошо осведомлен в делах империи. Думаю, он весьма сильно сможет помочь тебе». Император указал на паренька. Затем он сделал паузу и, видимо вспомнив появление Джоффри в кабинете, добавил, не обращая внимания ни его неуклюжесть, на самом деле он очень полезный помощник. Ечуи с улыбкой посмотрел на Джоффри. На вид этому парню было лет 10, он имел светлые волосы и простое и честное выражение лица. Он также был мечником, но уровень его силы был невелик, однако Ечуи также почувствовал в его теле течение волшебной энергии. Похоже, что этот Джоффри был мечником-магом, но его уровень развития все еще был довольно слаб. Когда он заметил, как Ечуи рассматривает его, на его лице опять отразилось паническое выражение. У Ечуи возникло такое ощущение, словно его тело излучало некий яркий свет, который не позволял парню прямо смотреть на него. Затем Ечуи улыбнулся и удовлетворенно кивнул. «Отлично, тогда он может пойти со мной». Затем он поклонился императору и, развернувшись, направился прочь из кабинета. Когда он подошел к двери, он заметил, что Джоффри все еще неподвижно стоял возле стола императора. Так он с некоторой улыбкой сказал, «Пошли, разве ты не слышал слов его высочества?» Джоффри неожиданно встрепенулся, словно проснулся ото сна, и положил всю кучу вещей, которые держал в руках, прямо на стол императора, после чего поспешил за Ечуи и покинул кабинет. Этот парень выглядел несколько рассеянным, но поскольку сам император рекомендовал его, Ечуи надеялся, что Джоффри действительно сможет помочь ему. «Хаммер, господин князь, что мы собираемся делать?» – почтительно спросил юноша Ечуи за пределами кабинета императора. «Для начала отправимся на самую большую арену Иса и найдем двух подходящих гладиаторов. Затем мы направимся в самый большой публичный дом в столице и подберем симпатичную девушку, которую я смог бы использовать в своих целях». Слова Ечуи также донеслись и до императора. Император нахмурился и озадаченно посмотрел ему вслед. Что задумал Хаммер? Зачем ему два гладиатора и красивая девушка? Что он собирается сделать? Но затем император просто покачал своей головой и иронично улыбнулся. Этот парень одна сплошная головная боль. Арена Дакс. Это самая большая арена империи Матон. В данный момент здесь не проходило сражение, и лишь несколько гладиаторов на огромной арене практиковались в спарринге друг с другом. Они были одеты в яркие доспехи, демонстрируя мощную мускулатуру и излучая мощную и могущественную ауру. Вокруг арены было расположено множество зрительских мест, и хоть сейчас они были совершенно пусты, можно было себе представить, насколько оживленным становилось это место, когда здесь проводились турниры гладиаторов. Гладиаторы – это были воины, которые сражались на арене. Они могли быть мечниками, магами или рыцарями, а в некоторых странах даже некоторые особо мощные магические звери также получали титул гладиатора. В принципе, любой желающий из гильдии мечников или магов мог прийти сюда, чтобы подать заявку на становление гладиатором. Различные военнопленные или преступники также могли стать гладиаторами, чтобы избежать смертной казни. В программе арены было множество различных шоу. Здесь были дуэли один на один, битвы стенка на стенку, битвы против магических зверей и многие другие кровавые и жестокие развлечения. Но несмотря на то, что битвы были довольно кровавыми, смертей среди гладиаторов в последние годы было очень немного, и арена стала больше напоминать театр из сфер развлечений. На континенте Айгендас битвы гладиаторов, с точки зрения Ечуи, были подобны чему-то вроде похода в театр или кино. Это была совершенно уникальная индустрия, со своими правилами и порядками, и арена Дакс была одной из лучших в этой индустрии. Однако, проблема, с которой столкнулась арена Дакс, как и другие крупные арены, заключалась в том, что несколько звездных гладиаторов арены единогласно и одновременно подали в отставку. Эти люди являлись главными звездами арены и собирали больше всего зрителей. Без них, как бы велика ни была рекламная кампания, арена не сможет набрать большое количество зрителей. Гладиаторов условно можно поделить на три категории в зависимости от уровня их популярности и известности. Это обычные, необычные и особые. Особые гладиаторы способны привлечь на арену десятки тысяч зрителей, а цена билета на их выступление может превышать 1 золотой. Таким образом, доход всего от одного выступления такого гладиатора может составлять десятки тысяч золотых монет. Идя через пустующую арену, Джоффри рассказывал положение дел Ечуи. У Империи Матон в общей сложности есть 12 особых гладиаторов и 98 необычных. Они непрерывно гастролировали между аренами Империи и даже отправлялись на заграничные арены, чтобы принять участие в их битвах, таким образом давая просто невероятный доход казне Империи. Если судить по описанию Джоффри, то гладиаторы были похожи на актеров, а арена была сродни индустрии развлечения и спорта. Но прямо сейчас все 12 особых гладиаторов нашей страны заявили, что они больше не будут выступать. Также более 50 необычных гладиаторов также вдруг тоже полностью прекратили все свои бои. В результате, индустрия арены практически полностью рухнула. Продолжал говорить Джоффри, затем он осторожно посмотрел на Ечуи и спросил: «Господин князь, как вы хотите решить эти проблемы? Гладиаторы сражаются на арене, но на самом деле уровень их силы не очень велик. Битва гладиаторов – это не настоящая битва до смерти. Известные гладиаторы на самом деле не обладают внушительной силой, просто их стиль боя заставляет кровь зрителей бурлить», – озвучил Ечуи свое видение дела. Когда он еще жил в городе Штайн, там также была арена, но сражаться на ней могли только мечники. Любой мечник мог отправиться на арену, чтобы отточить свои навыки владения мечом, а если кто-то хотел посмотреть на их битвы, гильдия мечников взимала с них плату. Когда Дигби стала мечником продвинутого уровня, Тигр Динсин лично встретился с Дигби, пригласив ее стать участником арены. Малышка с огромным мечом безусловно стала бы настоящей сенсацией, но Дигби без колебаний отвергла его предложение, так как на арене она никогда бы не смогла отточить свои навыки владения мечом. Но самое главное, Дигби считала всех гладиаторов сопляжуями, которые просто недостойны того, чтобы с ними сражалась такая гениальная девушка, как она. Ечуи улыбнулся и продолжил: «А раз такое дело, то я просто найду новых звездных гладиаторов, которые возродят индустрию арены». «Создадите новых звездных гладиаторов?» На лице Джеффри отразилось удивление. Хоть градация гладиаторов не является строгой, но для того, чтобы гладиатор получил право называться особым гладиатором, он все еще обязан выполнить одно требование. На его выступление должно прийти не менее 10 000 зрителей, при стоимости билета в 1 золотой. Этого совсем непросто добиться. Как вы собираетесь этого достичь? С точки зрения Ечуи, градация гладиаторов была сродни уровню градаций фильмов по бюджету. Категория А – самые крутые, бюджет от 30 до 300 млн долларов. Категория Б – похуже, бюджет от 2 до 20 млн долларов. Малобюджетные, все остальное, бюджет от 10 до 500 тис долларов. Однако здесь не было четких границ и нужно было учитывать много различных сопутствующих факторов популярности. Так особые и необычные гладиаторы Империи Матон в любой момент могли стать самыми обычными гладиаторами. Это секрет. Загадочно улыбнулся Ечуи, а затем потянулся и сказал: «Выбрать нужных людей – это лишь формальная часть дела, но, к счастью, мои познания в данных вопросах весьма обширны». Он посмотрел на гладиаторов, которые сражались на арене, и сказал: «Пошли, нам нужно найти достойных гладиаторов, а затем еще подходящую девушку. Когда я закончу с ареной, эта индустрия полностью преобразится и станет идеальным симбиозом индустрии арены и сферы услуг. Вот увидишь, Джоффри». Джоффри, неизвестно почему, но у него вдруг возникло очень плохое предчувствие. Господин князь выглядит как весьма проблемная личность. Глава 480. Господин князь, пожалуйста, обратите внимание на свой способ ведения дел. Услышав, что легендарный всемогущий маг пришел лично отобрать гладиаторов, все гладиаторы мгновенно воодушевились и один за другим стали собираться вокруг него. Они уже слышали, что женщина Ечуи стала министром финансов империи, что означало, что индустрия арены также попала в ее ведомство. Таким образом, если Ечуи пришел выбрать гладиаторов, то это определенно для того, чтобы организовать очень важный бой. Это была просто идеальная возможность для всех этих неизвестных гладиаторов выйти из тени неизвестности. На арене собралось более сотни гладиаторов. Большинство из них имели обычный ранг, а также из-за особых требований к гладиаторам, большинство из них были мужчинами, а если среди них и встречались женщины, то они выглядели так, словно были мужчинами. Все гладиаторы были раздеты по пояс, за исключением девушек-магов и девушек-мечников, и практически полностью окружили Ечуи. В конечном итоге, Ечуи решил провести собеседование с каждым из них, чтобы они могли рассказать о своих достижениях, сильных сторонах, опыта в роли гладиатора и, естественно, что Ечуи также попутно будет задавать некоторые свои вопросы. И, естественно, что самой главной частью собеседования были именно вопросы Ечуи. Во время этого процесса Ечуи сидел на стуле и оценивал каждого потенциального кандидата. В прошлом, в подобных собеседованиях нанимателей в гладиаторах больше всего интересовали их сила и опыт в роли гладиатора. Тем не менее, вопросы, которые задавал Ечуи, были довольно необычными, так что некоторые гладиаторы даже оказывались в полном замешательстве, не зная, что ответить. Какими талантами вы обладаете? Вы умеете петь или танцевать? А что насчет актерского мастерства? Если вы будете тяжело ранены или даже покалечены в бою, каковы будут ваши действия? Если вы будете ранены, вы рассердитесь или испугаетесь. Если вас ранят и вы поймете, что не сможете больше сражаться, вы станете проклинать жестокость своей судьбы. В чем заключается миссия и честь гладиатора, которым вы поклялись следовать? У вас есть опыт работы с женщинами? Неизвестно, о чем думали люди вокруг, столкнувшись с такими вопросами Ечуи, но стоявший рядом с ним Джоффри, который вел запись собеседования, имел выражение абсолютного стыда на лице, а его чувство того, что действия Ечуи были слишком подозрительными, усилилось еще больше. Перед Ечуи выстроилась длинная очередь. В конечном итоге больше сотни гладиаторов ждали своей очереди, чтобы пройти собеседование с Ечуи. Постепенно, вопросы, которые он задавал, распространились среди всех гладиаторов. Услышав, какие вопросы задает Ечуи, многие гладиаторы нахмурились и стали между собой обсуждать их. Спустя час, Ечуи успел опросить более 10 гладиаторов. На арене не было недостатка в гладиаторах, однако ни один из них до сих пор так и не смог удовлетворить требования Ечуи, так что нетерпение среди гладиаторов, которые до сих пор не были опрошены, начали становиться все нетерпеливее. Просто пришел скоротать время с нашей помощью. Рассерженно возмутились несколько гладиаторов и добровольно покинули очередь. Гладиаторы также имеют свою гордость. Так в считанные мгновения более 20 человек покинули арену. Остальные же все еще надеялись испытать свою удачу. Однако они не питали больших надежд, так как они были самыми обычными гладиаторами. В индустрии арены их практически никто не знал, и надежды на то, чтобы прославиться в будущем, они уже не питали. «Крикс, это твой звездный шанс!» — неожиданно кто-то из конца очереди сказал длинноволосому мужчине, который стоял перед ним. «Ты слышал вопросы господина князя? Ты определенно самый подходящий кандидат. Ты наверняка можешь полностью удовлетворить его требования». Длинноволосый парень по имени Крикс сильно выделялся своей внешностью от большинства гладиаторов на арене. Обычно, гладиаторы, дабы облегчить себе бой, как правило, стриглись очень коротко или вообще налысо брились. Однако Крикс имел аккуратные, ухоженные, длинные волосы, также он сам по себе был весьма красив и имел стройное атлетически сложенное тело. Если бы кто-то из современного мира увидел его, то подумал бы, что он вылитая копия Дэвида Бекхэма. Его сила также была довольно высокой, но в сравнении с другими мускулистыми гладиаторами, он был довольно мелким. Как и Джоффри, он был магом-мечником. Крикс обернулся и посмотрел на человека, который обратился к нему. Затем он горько улыбнулся и сказал: «Валра, хватит шутить, как я могу вообще заинтересовать этого достопочтенного князя? Нет, я уверен, что именно ты как раз идеально походишь под его требования». Человек по имени Валра ободряюще похлопал по плечу Крикса. Валра был очень мускулистым, но несколько коротковатым ростом. У него также были черты, которые выделяли его среди общей массы гладиаторов. Если попытаться описать это качество, то это будет несчастный. У него на поясе был длинный меч, который показывал, что он был мечником. Так он улыбнулся и сказал: «Твои песни самые лучшие. Валра, я думаю, у тебя также неплохие шансы заинтересовать достопочтенного князя». Стоявший за Валра высокий мужчина ехидно улыбнулся: «Твое актерское мастерство также невероятно. Хихи, во время последнего турнира ты настолько испугался, что аж обмочил свои штаны. Обычные люди просто не смог сыграть эту сцену еще более реалистично». Услышав слова этого высокого мужчины, лицо Валра исказилось от гнева и стыда. В последнем турнире он так испугался, что случайно опростался, намочив свои штаны, и это стало самым ходовым анекдотом из множества его других анекдотов, связанных с ним. Услышав эти слова, другие гладиаторы вокруг дружно рассмеялись. Это заставило Валра почувствовать себя крайне униженным. Он тут же захотел устроить драку с обидчиком, но Крикс быстро потянул его за руку. «Эй, Крикс, Валра, вам никогда не стать звездными гладиаторами, можете даже не мечтать об этом». После того, как смех закончился, все тот же громила холодно сказал. Крикс и Валра, можно сказать, были другой стороной арены. На самом деле их боевая мощь была далеко не маленькой. Валра был мечником 8 уровня, а Крикс был магом 6 и мечником 7 уровней, что было весьма неплохими показателями. Однако иметь силу – это одно, а уметь сражаться – это совсем другое. Битва на арене опирается не только на силу, она также требует довольно высокую выносливость, а также некоторых актерских навыков. На пути становления профессиональными гладиаторами Крикс и Валра полностью провалились. Крикс был очень привязан к своей красоте и эстетическим взглядам. Причина, по которой он стал гладиатором, заключалась в том, что он хотел купаться в лучах славы зрителей, слышать, как они приветствуют его. А Валра вообще был чем-то наподобие шута, а также он был очень робким. Несмотря на то, что его сила, как мечника, была весьма внушительна, но во время боя он не мог высвободить даже 30% своей истинной силы. Несколько раз он настолько испугался, что начал умолять противника о пощаде и даже обмочился, тем самым сделав себя настоящим посмешищем среди гладиаторов. Так, эти двое оказались в похожем положении, но из-за этого они также сдружились. В результате, гладиаторы арены окрестили их, как два клоуна арены Дакс. В некотором смысле эти двое действительно стали знаменитыми. Но то, чего они и другие гладиаторы не знали, так это то, что сегодня действительно их счастливый день. И два клоуна арены Дакс станут настоящими легендами среди гладиаторов в будущем. Вскоре очередь проходить собеседование подошла до Крикса и Валра. Увидев появление Крикса, Ечуи, который уже практически засыпал от скуки, мгновенно встрепенулся. «Вот оно, этот парень именно то, что я искал». Последующее собеседование с Криксом еще больше приятно удивило Ечуи. Однако он удивился не потому, что Крикс полностью превзошел его ожидания, а потому что за ним оказался Валра, который также был просто идеальным кандидатом для Ечуи. Задав несколько контрольных вопросов, он выяснил, что актерское мастерство этих двоих находилось на удовлетворительном уровне. Тогда Ечуи мгновенно встал со своего места и, похлопав двоих парней по плечам, счастливо сказал: «Поздравляю, вы идеальные кандидаты для моего плана и прошли собеседование». Арена мгновенно взорвалась. Проведя столько собеседований, Ечуи в конечном итоге выбрал двух самых безнадежных из них. Два клоуна арены Дакс оказались идеальными кандидатами, которых искал князь Ечуи. Естественно, что гладиаторы не могли смириться с этим. «Достопочтенный князь, вы уверены, что не ошиблись в своем выборе? Это два отброса, я в одиночку могу сразиться с ними и одолеть их», — воскликнул Громила, который ранее высмеивал Валра. Он был очень зол. «Я думаю, что у его высочества князя что-то не так со зрением».